Так и забудь сказать, что собаки убежали. Ну, слушай, на этой оптимистической ноте мы начинаем. Мы тут 5 минут записывали, шутки, прибаутки, все потерялось, про Чарли Шина шутили. Собаки убежали, к сожалению. Снова, как начинаем решали про Чарли Шина сразу без записи. Давайте кидать заново. Смотрите, девушка прошла у Олежки за спиной. Я считаю, да он друга позвал кого-нибудь в парике там ходит. Может, это сестра, да, или друга в парике. Или мамка. Соседка за солью зашла. Да. Ну вот, короче, мы кидали кубик узнать, удрали ли собаки. Собаки удрали. Здесь вот это три... рельсы, определенно. Ну, конечно, друзья, рельсы. Друзья, вы не видели кубика? Вот напишите в комментариях, да? Не видели, но там была единица. Вот здесь лежит раненый Бадди, здесь трое раненых ваших противников. Вы решаете сказать первую помощь. Какую очередь съесть, изнасиловать и убить? Вот какой очередности? Я команду сначала оказать первую помощь. Кому первую команду? Парадом кому. Саша, включи какой-то нормальный браузер, чтобы у тебя было видео. А я баги как-то стабилизировала уже, нет? Конечно, после наших. Я так понимаю, бросить. Баги стабилизирован. Саш, включи какой-нибудь себе, чтобы у тебя половинка экрана в какой-нибудь браузер был, чтобы постоянно светило, а то ты периодически пропадаешь, просто в черноту уходишь. Понял. Вот так вот. О, другое дело. Сразу видно, даже, я даже комнату твою вышел помню. Месяц из тумана. Так что вы оказываете первую помощь? Сначала Баги тоже казалось, сейчас лежит рядом перевязанный. А сейчас мы посмотрим, насколько у них серьезная... Серьезный уровень травмы первого, второго и третьего. Первого. Нам нужно их стабилизировать. Первый смертельный, он уже при смерти вообще там на последнем дыхании. Второй его выкарабкается, если позаботится. Третий при смерти умрет в течение часа. Это Марина сообщает. Точнее, ну хорошо, двоих, значит, я добиваю ударом милосердия. Началось леммингство. Ну чтобы не мучились. Правильно. Ну, что, обоих пилотов... Повозок? Ну придется, они все равно погибнут. Мы ничего не можем сделать. Повозок? Да, их убило будет, хорошо. Обратите внимание, кто стрелял? Кто стрелял, а, в пилотах? Повозок, а? Но не в детей же. Один еще, короче, да, его... Детей бы сразу убил. Он перевязывает, его перевязываете, он ранен где-то в район бедра, у него там серьезное такое ранение, но выживет, если его перебинтовать и заботиться. Думал, пробинтовать. Он на вас смотрит испуганными глазами. И заткнись. Говорит, не стреляйте, пожалуйста, не убивайте. Я вообще предлагаю его нас... допросить и убить, как бы. Допросить, да, точно. Совещайтесь. Ну как? А убить? А зачем мы должны узнать всю информацию у него. На что-нибудь надо прокидывать или что? Тут есть как бы два варианта. Либо бросить его в лесу, умирать от холода и голода, как бы. Либо мы его... милосердно, просто-напросто, после получения всей нужной нам информации, убиваем. Мы его стабилизировали, сейчас будем допрашивать. Потом мы оставим его, собственно, с одеждой и минимумом припасов. А смысл? Вот он потом выкарабкается. Мы дадим ему шанс. Все расскажет всем. И отлично. Все расскажет, куда мы пошли, так в каком направлении. Что они все знают? Они пока знают, что пока... где-то в лесах бродит. Он доберется с раненым бедром... Очень быстро, как бы, куда нужно, да, и все у нас расскажет, не знаю, куда мы собрались. Вот именно, но мы, по крайней мере, дадим ему шанс, это честно. Да ладно, да вначале допросить его уже. Я и говорю, вначале допросить, чуть-чуть досужим. Потом уже решим. Потом Баги его убьет. Потом побежим все в лес, а я запишусь. Как в прошлый раз. И сзади опять заполыхает. Ну как, нам как его допрашивать? Горящий побежит и взорвется. Да. Объясни механику допроса. Чего? Нужно какие-то конкретные. Задавай вопросы, конечно. Так зачем? Я просто хочу узнать информацию. Какую? Все, что он знает. Лондон. Задавай вопросы, какие тебя интересуют. Нет, я имею в виду, что я могу узнать, что он знает, допустим. Окей, сколько их? Кого? Насколько ему известно? Кого их? Солдат. Это солдаты вообще? Нас солдаты искали? Кто они? Ну, это солдаты, да, охрана вокзала. Это было. Все, спроси, какие у них ориентировки это? Вообще? Кого искали? Как выглядят эти люди? Ориентировки, предположительно, нам не надо выглядеть. Бандиты или альвионцы, которые напали на ферму, что по докладу сына. Вот, он говорит, что там все сгорели на ферме, никто не выжил. Что случилось на ферме? Пожар случился, все мертвы. А известна причина пожара? Нет, конечно. Нет, они же только что вышли тут недавно. Кто-нибудь выжил? Кто выжил? Выжил только тот сын, который отправляли за помощь. Только сын, понятно. Как этого сына звали? На всякий случай. Ну хотя ладно, неважно. Да, сейчас надо поднимать архивы. Я ну, даже да, могу сказать, не надо. Что это важно. Да не, не надо. Забудется. Окей. Так, сколько их? Сколько их еще, Аки, осталось? Еще двое осталось на вокзале. Угу. Так, что еще? Что мы еще можем узнать у него? Как далеко ближайшее поселение? Ну, вот откуда они идут. Какую-нибудь географическую, да, информацию, которая ему известна. Ну, вот это вот там небольшой городок. А так тут периодически фермы встречаются. Следующая там в 20 милях где-то на запад. На восток там дальше все больше и больше будет с этих поселений, фермочек маленьких. Потом город там через буквально там сколько, не помню. А чем еще можем у него узнать? Не, ну 20 миль мы можем пересечь. Про поезда. 20 миль за час. Точно, пешком, расписание поездов. Действительно, он же на охране вокзала, он должен знать расписание поездов хотя бы примерно. Ну, это на вокзале только знает этот, который там занимается, как он называется, не знаю. Не, ну а примерно, он же там тусуется постоянно, он примерно должен, ну, примерно он примерно там знать какую-то информацию об этом. В зависимости от дня, там, в зависимости от того, как на фронте дела, где-то от там 6 до 3 где-то поездов проходит. Во всего или в нужную нам сторону? Нет, в день. Угу, понятно. Ну что, у кого-нибудь еще есть какие-то идеи, чего у него еще можно узнать? Я вот понять не имею, он так-то бесполезный достаточно субъект. Может быть, кто за нами следит, сколько они, где они находятся? Сколько мы уже узнали, где тоже. А где они расположены? Еще осталось двое на вокзале. С охраны вокзала. Другое дело, двое или их до сих пор там? Да, можно напрямую спросить, где нам следует пройти. А, может быть, о нас еще кому-то доложили? Да, докладывали ли, действительно, докладывали ли, был ли приказ? Куда они директору вокзала доложили, а как он дальше передал информацию, это неизвестно. Ну, вот это, да. Можно просто напрямую задать вопрос, а как нам убраться отсюда как можно лучше, быстрее, не знаю, проще? У этого же человека. Где самое слабое место у преследующих нас людей? Говорит, что он не знает. Короче, сворачивать ему шею нафиг. Пошли дальше. Ну, надо, значит, уходить. Его не трогаем, оставляем. Я предлагаю дырявые шинельки-то с собой взять. Они дырявые в кровище, которые? Да-да. Ну, а... Вы вообще бы полутали там немножко, вот, с миру по нитке, может, что интересного насобираете. А что винтовки нужны? В карманах. Во-первых, патроны. Во-вторых, может, винтовки у них лучше или хуже, я не знаю, там, а что-нибудь в карманах есть, наверняка а деньги, просто, как бы, они нам тоже, винтовка. Пока мы на этой территории пригодятся. Ну, вряд ли они с собой деньги взяли в погоню. Ну, короче, может, там минимум есть какой-то. У них находится, сколько там, 7 винтовок, 2 пистолета, оружие там где-то еще по 15 патронов на каждую винтовку. Я это хочу сколько получается? Патронов 7 на 15, да. А там у них этот, еды с собой там на перекус не было? Ну какие-то там пару колбас. Собачья. Пару колбас там типа. Слушай, а вот. Патроны такие же, как у нас? Или у них такие какой-то же. Другой стандарт? Такой же стандарт. Отлично, все, забирайте обязательно патроны. А наши ружья-то получше их не будут? Примерно одинаковые, такие же простые. Ну ладно. Так это возможно там нет... сидеть или что? Не, да, нету. Нету у них там реально какого-то более старшего чувака, у которого хотя бы какая-нибудь регалия там была с собой. Ну там двое, которые на повозке. Там, двое на повозке там были какие-то типа младших сержантов, но не более того. Я буду переодеваться в одного из этих сержантов. То есть в окровавленной шинели будешь ходить? Ну я а как там, прям совсем дырка? Дырка-дырка или... Ну он умер вообще-то в ней. Ну бывает. Бывает, это жизнь. Снегом затер и все, как новенькое. Не? Оно же не пропиталось. Не, ну так-то да, если в тепле не будешь, там то не затухнет. А были ли попадания в голову? Такой вопрос. Так там, наверное, мозгами бы закидало всю спину. Вообще невозможно. Мозги не кровь. Да, брось ты, может... Кстати, вот того парня, которого я сразу убил с повозки. Нас двое осталось с повозки. Сейчас их завалили. А первого сразу, видимо, убил. Может, у него попадание в голову и было. Может, но все равно шинели грязные в крови. Так зачистить я не можно вижу, совершенно спокойно. Дай снежком их припороши. Можете всем переодеться, конечно. Снегом затер, и все, и норм. Ну окей, а вот они... Ну эти шинели, они нам дадут маскировку? Прямой вопрос просто. сработают ли они? Просто есть ли смысл? Проблема в том, что просто мы будем представлять очень сильную, ну, как это сказать, привлекать очень много внимания теперь, как, поскольку мы будем выглядеть как стражи порядка. Ну вот именно. Нам тоже просто... К нам будет скорее как дезертиры, чем как стражи порядка. Ну, учитывая просто, будет. Что у нас тут на пятерых, как бы, я не думаю, что Карл унес там 5 сетов хорошей теплой зимней одежды. Ну, у вас, в принципе, там и были-то утепленные-то у всех. Что, чуть эти самые, наши альвеонские, там, наши альвеонские шинели. Альвеонские, да. Ну, вы их там вывернули, куртки там какие-то. А, куртки. Да, вывернули у нас с Олежкой вообще там кожа была какая-то. Там. Не, ну, понятное дело, они самые теплые, но там тряпками утеплились. Весенние коллекции. Вы тряпками утеплились. Ну так мы так можем что... еще использовать вот эти вот шинели, которые сейчас снимем с этих говнюков. Их можно просто под наши куртки как-то попытаться. Шинель под куртку? А что делать? Эстет, ну а что за... Подожди, ну а там у шинели какой-то определенный крой есть? Или, ну, там какие-то нашивки там на ней? Или еще что-то? Какие-то нашивки есть там, которые говорят о том, что это рядовые в основном все, ну кроме этих младших сержантов. Ну, спороть их, и ладно, как бы, пошли. Да, дальше. Вы тем более будете выглядеть как дезертиры. Ладно, хорошо, мы поняли, оставляем шинели. Нафиг. Нет, вы хотите, что поняли-то, я у меня что не намекаю, сами думайте. Как бы, если мы так эти шинели не возьмем, тупо замерзнем нахер. С чего ты взял, что мы замерзнем-то? Мы замерзнем, вот если мы не возьмем эти шинели, вот у нас есть вот теперь замерзнете. Ну, зашибись. Да нет, в зависимости от того, как вы будете проводить время. Если вы будете сейчас на воздухе, там, 3-4 дня, естественно, вы замерзнете в своей одежде. Ну. Рано или поздно. Просто короче, нам сейчас, не нужны эти шинели для выживания. Сейчас их если можно взять, а потом если вы собираетесь через, ходить 2-3 дня, через лес в неделю, то лучше шинели взять. Если вы собираетесь как-то по-другому двигаться, то лучше вам себя ими не обременять. Поэтому решайте сами, в зависимости от вашего плана действий. Мы их просто сейчас возьмем, где-нибудь выкинем, там, через 3-4 дня, когда окажемся рядом с... Да-да-да, тоже согласен. В принципе, для согрева они нам могут и пригодиться, а как только доберемся до поселения, то выкинем их. Нафиг. Просто если мы поедем на этом самом, на поезде, да, то там как бы вообще не жарко, скорее всего, отопления нет. Ну да. А если это какой-нибудь товарный, как бы, то вообще пиздец, задубеем там и сдохнем. Приедем полуфабрикатом. Согласен. Реально, вот вы реально усложняете сами себе. Да все, берем шинели и серьезно. Лежали шинели, нужно придумать тебе, надо как-то использовать шинель. Можно, не знаю, как бы и мясо набрать тоже заодно. Что гниет-то? Надо лутить все. Кожу взять. Можно же съесть трупы! Ну, действительно, что? Всегда хотел. Детей пропадает добро. Все в дело должно идти. Да, действительно, только секс с гусями остается. Какие ваши годы? Какие наши годы? Сейчас поем трупов, потом буду... Кошмар. Просто еще не встретили гусей. А уже пора бы. Так они все разбежались, собаки всех предупредили. Ну окей, раз нам теперь уже необходимы шинели... А кто говорил, что они необходимы? Они говорят. Вы сами решайте. Я считаю, что нам не нужны эти шинели. И нафиг мы 5 минут шинели обсуждаем, окровавленные в дырах, потому что нам кому-то... В каких дырах? Ну возьмите себе парочку и идите в них. Чё вы, блин? Всё. Кто захотел, взял шинель. Всё, пошли дальше. Кто взял-то шинель? Я взял шинель. Меня накрыли там. А вы двое взяли шинель, хорошо. Саня, ты что, будешь брать шинель, нет? Кстати, ты опять черный. Саня, все равно. У тебя звука нет, похоже. Он играет там, по-моему, уже. Нет, еще вот раз. Он там гурп свой водит. Наверное. Параллельно. Так и есть, наверняка по лицу судя. Так, двое, короче, взяли себе шинель, да? Отпарываете знаки различия или нет? А, нет, может быть, и не стоит. Если что, ты у нас, короче, этот, лейтенантом будешь? Я? Да. А я, типа, рядовой раненый, и мы ведем... Окей, okay. Рядовой раненый. Рядовой раненый! Спасти рядового раненого. А это вы оставляете там просто сидеть на жопе ровно, да, раненого? Да? Да, просто оставляю. Зачем? Нет, давайте ему поймаем собаку с санями, чтобы она удивлен. Его отвезла до деревни. Он удивленно так сидит. Нет, просто оставляю. Без еды, воды, короче, и без шинели. А там недалеко что... идти, на самом деле. Не вон-то ему доползти, в основном, конечно, не идти. Ранен в бедро. Пусть скорее всего, по их следам еще через пару-тройку часов вышлют кого-нибудь. Вы же понимаете, что они ушли и не вернулись. Пусть ползет, пусть выживает, пусть у него шанс будет. А зачем? Ленинку тебя ребенок кричит. Мы сейчас решим, кстати, есть у него шанс или нет. У кого кричит ребенок? Если 1-2... Главное, что не у меня. Если будет 1-2, значит, он выжил. Ребенок? 2. Он доползет. Ну, все, отлично. Но вы уже на его судьбу не имеете никакого инфлюенса, никакого влияния. Вы двигаете... Так, кого-то зовут черного, да? Черный, да. Я нам это еще припомнится. Вот этот вот оставшийся. Я тоже согласен. Надо было. Нам и шинели могут припомниться, и что угодно может припомниться. Как бы я бы не волновался на вашем месте. Невинно убиенные селяне. Да, и селяне, там, и гуси. А вот они как раз уже мертвые. Да. Им уже ну, сын выжил. Там сын-то живой. Ну реально, объективно может что угодно припомниться или ничего. Нет, да, было сказано четко, что сын выжил. Вы двигаете в сторону железной дороги, и сейчас все еще все так же ясно, еще снег не идет. Вот, и через какое-то время вы так гуськом выходите и видите железную дорогу вдалеке, по которой сейчас ничего не идет пока. Ну, вы сейчас где-то в паре километров от нее. Вы будете двигаться дальше к ней по полю? Ну, естественно. Да, у меня вот такой вопрос. А как мы собираемся запрыгивать на поезд, учитывая, что я раненый? Поезд идет с определенной скоростью. Да, и поезд с какой скоростью идет? То есть вообще на него логично запрыгивать, если он, когда он трогается. А скорость поезда определит кубик передвигающийся. Нет, я же говорю, то есть либо когда он останавливается, но восстанавливается. Тут останавливаться поезд... он не будет. Баги, вот успокойся, мы будем в каждый проходящий мимо поезд забрасывать тебя. Какой попадешь, такой попадешь. А там уже сам разбирайся. Каждый сам за себя. Ну, даже 6 водилок, ой, 5 водилок. Меня забрасывайте такие, этот с ножом в зубах, так, знаешь, это мордаш такой, да! Так и есть. Не, погоди, ты подстрелен в ключицу, а правую или левую, кстати? Да, давайте решим, действительно, в правую или в левую ключицу. Я думаю, еще сейчас полчаса потратим. Это важно. Пока вы сейчас идете по полю... Кинь монетку, правую или левую ключицу. Пока вы идете по полю, сейчас кинь кубик, в какую сторону едет поезд. Если 1-2, то в сторону города. Столицы. 4. Значит, вы видите, как через поле. В нужную, значит. Да, через нужную сторону. На довольно медленной скорости перед вами проезжает состав. И вы можете его внимательно разглядеть. Это огромный состав, груженный военной техникой. Там, и также еще на нем на каждой. Залазим в танк. Да вы еще пока никуда не залазите, вы еще не дошли. Вот на каждом вагоне сидит определенное количество солдат, то есть там просто так не залезешь. Да нас там перебьют всех нафиг. Еще на подходе. Конечно. Всех перебьют. А вы на расслабленном... Все вагоны с солдатами. Ложитесь в снег. А какая разница, даже если мы, если не все, нас все равно заметят, начнут стрелять. Ты а вот были мертвый, бы мы в шинелях. Я не мертвый, я плохо себя чувствую. Вот. Ну, а я же могу вы говорить... Вы в шинелях вообще-то. Были бы в шинелях. Мы вот а были бы мы в простреленных кровавых шинелях грязных, тогда бы, конечно. Хочу еще раз обратить внимание, что у вас первая сэндбоксовая водилка, обратите внимание. Все на кубах решается. Так это... Ну, все решалось на кубах, кроме того, какой это поезд. Почему? Ну почему, ты же не кидал, или ты кидал на то, какой это поезд, окажется? А нет, а просто со стороны столицы идут военные поезда, а в обратную сторону сам гражданские. То есть со стороны столицы в любом случае будут идти только военные поезда? Нет, с большой долей вероятности. О, вот, а мы так можем эту вероятность очень долго ждать. Потому что раньше об этом не говорилось, как бы там, нет, что там сообщения в основном военные. Говорил, которые вы видели, я просто вот этого видели, там только один поезд с той стороны, вы только слышали их. Вот. Вы сейчас приближаетесь к железной дороге, до нее до железной дороги остается 200 метров. Вы пока можете залечь и ждать следующего поезда, который определит куб какой-то будет поезд, туда или сюда. Ну давай мы так и сделаем, потому что я лишь... Ну у нас нет шанса, на этот поезд нам нет смысла залезть. Ну да, да, на лоей. Перевес как минимум не в нашу пользу. Ну, сейчас давай. Уже время к обеденному идет. А я Вы ложитесь там, такие там, садитесь в снежок, да, чтобы вас было не видно. Или вас Можно будет, одну или из чтобы вас сосисок было видно. Сахнуть, которую сняли с этих... Можно. А, отлично. Новую сосиску. Идет следующий поезд. 1-2. Я раненый мне. В сторону города. Это поезд идет со стороны города. Сейчас определим, насколько он военный. Это военный поезд. Идет он на всех парах просто там, с огромной скоростью. Мимо вас проезжает. Никаких шансов. Никаких. Можете видеть вагоны. Следующий поезд будет там через несколько часов. Хотя черт его знает через сколько. А что делать-то? Ну, может, ну, тогда... Ждем. Что нам с лагерем что ли тут встать? Ну, на вокзал тоже как бы идти смысла нет. Там наверняка нас уже ждут. Ну или, по крайней мере, их там больше. Ну там их... Вообще-то могли бы мы вокзал теоретически захватить. Ну, особенно учитывая то, что прошло уже там между поездами несколько часов, и мы, в принципе, не знаем, что, какие там действия были произведены. Давай лежи, отдыхай, захватывать, он там что-то решил. Я еще с одной руки, знаешь, как стреляю? От бедра! Ну, скипайте время до следующего поезда. А тем более, а как бы опять-таки, а что толку нам с этого вокзала, если через этот вокзал эти же поезда проезжают? Так они, они там останавливаются. Во-первых, они там останавливаются, во-вторых, ну, на проще вокзале запрыгнуть. Можно пожрать, и будет тепло. Так вы скипаете время до следующего поезда или будете решать? Риск, кажется. Я понимаю, ну а тут просто так сидеть, это тоже мы здесь из голоду и из мороза передохнем. Ну пока. Ну, не, ну давай пока, сейчас. Пока как бы мы можем. Следующий поезд 3 часа дня. Следующий поезд 3 часа дня. И это. Он идет в какую сторону, сейчас определим. Он идет опять от столицы. Определим, насколько военный. Это поезд, который везет просто. Что там выпало? Двоечка. Это поезд, который в вагонах везет солдат просто. Без... Он сейчас как раз гонится. Сейчас да, посмотрим, а на какой-то скорости. А чтобы он был гражданский, что единичка должна быть? А почтовый? А там прицеплены вагоны просто. Он идет на довольно солидной скорости, вы не прицепитесь на четвертой скорости.